Безверыш, земля, глава первая. Когда мысли сходятся, йог, Ханс узнал, в ком скрывается Ло, и колдун виноват в этом сам. Испугался, что перстень с отравой, как тот, какой раньше уже помог одному из гахаров прикончить его в теле коня. Но и я молодец, не заметил кольца. Собирался пожать гаду руку. Ло меня так спасал. Одно радует, Хансу в бездне достался не боевой дар. Будь иначе, тот сразу бы попытался убить колдуна. Гахары такие, на себя им плевать. Без оружия у него шансов не было, потому и не стал нападать. Но, что дальше? Сам колдун мог прикончить урода легко, как я и при клинках-то. Но нельзя вот так, на людях. Притворились знакомцами. Алов, вот и еще одна ложь, какую пока что придется поддерживать. Долго ли? Поскорее бы вернуться в трактир. Как избавимся от лишних ушей? Ло немедля расскажет, что делать. Он умный. У меня же пока мыслей нет, кроме как очевидное, тварь придется убить. До квартала шли молча. За стеной, как остались втроем, Ло ожил. Сразу в трактир не идем, произнес колдун тихо. Прогуляемся, посмотрим, какие есть лавки. Нам нужны зелья, одежда и еда про запас. Есть и пить будем только свое. Отравить ему проще всего. На пороге достать яды можно, уверен. Если вдруг упаду, хватайте меня и тащите в трактир. Сразу в комнату. Людям скажите, мне поплохело, но скоро пройдет. И никого ко мне не пускайте, хоть вепря, хоть лекаря. Да кто он вообще такой, этот Алов? Непонимающе нахмурился Сёпа. Что случилось? С чего тебе падать? Отойдем, поманил нас в проулок колдун. Вроде чисто, заглянул он в узкий проход между жмущимися друг к другу домами. Этот Алов, не человек, он гахар, вроде демона что-то. Эти твари умеют вселяться в людей, и в животных, и в хортов. Но единожды, убьем тело, что он захватил, и гахару конец. Враги рода людского, они ищут меня, йог. Когда же мы уже найдем время все тебе рассказать? Китар знает, мы с ним уже прикончили нескольких. Во что я ввязался? Схватился за голову Сёпа. Я должен знать все. Все узнаешь, пообещал Ло. Но сейчас на подробности времени нет. Эта тварь привязала меня. Ох ты ж, йог. До меня только сейчас дошло, что гахар не просто так рассказал про свой дар. Зря я радовался, что не боевой ему выпал. Это, как у порожника, что вел тебя к выходу. Ебор, кажется, ты рассказывал. Да, перебил меня Ло. Связку снять может только он сам. Эта тварь теперь чувствует, где я в данный момент нахожусь. А упасть, он способен меня обездвижить в любой миг. И я даже говорить не смогу. Странно, что еще стоишь, пока ему это не нужно. Да, развучен во всеуслышание. То, что связка наложена, не доказать, пока он не неволит меня. Обездвижит, и можно жаловаться на него, хоть другим одаренным, хоть живчиком. Он не хочет огласки. Нам попался трусливый гахар. Этот точно, согласно закивал я. Был бы смелым, уже бы прикончил себя. Ты ведь тоже умрешь. Тебя связка убьет. В крайнем случае он именно так и поступит. Он не то, чтобы совсем трус. Откровенно трусливых гахаров, что ставит себя выше блага своего народа, в природе не существует. Они не люди. Эта тварь просто видит возможность и прикончить меня, и выжить самой. И первое дело в его мыслях, считай, уже сделано. И что будем делать? Убьем его. Других способов избавиться от гахара и связки не вижу. Погоди, погоди, поднял руки Сипан. Я чего-то не понял. Ты ведь тоже помрешь. Или, думаешь, в глухом месте оно не сработает? Сработает. Этот дар не из тех, которые глушатся. Вот поставить бы связку он в квартале не смог бы, а все остальное, пожалуйста. Мне уже довелось походить на привязи. Умрет он, и я тоже умру. Но тогда, он жемчужину съел, пояснил я. Это что-то вроде волшебного семени, которое не дает умереть. Но только один раз. Ухо были такие. Я с арены как вышел, по-твоему? Потом, оборвал меня Ло. История долгая. Ваше дело, убить эту тварь, но так, чтобы убийство на вас не повесили. Наше дело, нахмурился Сёпа. Чем ты слушал? Возмутился колдун. Он всегда знает, где я. Он не даст мне приблизиться. Может, сдать его живчиком? И, что ты им скажешь? Влез я. В этом дядьке гахар сидит. А как доказать? Гахармахар. Я про связку. Как Тоталов вернется в квартал, пусть Дирхан к нему топает в комнату. Я прикрою, а ты побежишь за служивыми, что стоят у ворот. Пусть увидит, как демон свой дар применяет. Если тихо подкрасться. Нет, остановился Пуло. Посторонних привлекать нам нельзя. Прижатый к стенке гахар может объявить меня бесом. Если кто-то из одаренных умеет, как Китар, видеть возраст с Атмиром, у нас будут проблемы, да и в целом не нужно нам это. Огласка опасна, что для него, что для нас. И тут ко мне пришла внезапная мысль. Слушайте, взволнованно произнес я, а ведь Гахар ни в жизнь не догадается, что мы его прикончить решили. Он же защитил себя связкой. Мол, его теперь нельзя убивать. Это, закончить я не успел. Колдун застыл деревом. Упасть не упал, потому лишь, что стоял у стены, в нее и уперся спиной. Рот слегка приоткрыт, глаза замерли. Хансу нет надобности возвращаться в квартал. Ему просто достаточно знать, что в него зашли мы. Муха сруха. И ругань Сипана словно вывела Ло из спячки. Демонстрация для особо тупых, выдохнул оживший колдун. Вдруг, я не понял намека про связку. Плюс, показать, что в квартале она тоже работает. Китар прав, наше главное преимущество в проглоченной мной жемчужине. Попытаюсь вломиться к нему, он решит, что задумал пленить его, не убить. Это важно, вас двоих это тоже касается, но вас он даром не видит. Шансов внезапно напасть у вас больше. Нужно попробовать выкрасть с кухни трактира нож. Без оружия вы ему не соперники. Слушая Ло, я тут же обдумывал его слова. Гахара нужно прикончить так, чтобы никто не видел, ни момента убийства, ни нас. Лучше всего ночью в комнате, но попробуй туда попади незаметно, да еще и бесшумно. Эта тварь теперь спать не будет вообще. Пока не прикончит Ло, будет бобы глотать. Ох и сложное дело. Едва ли живущий в трактире Гахар станет бродить по укромным подворотням, давая нам шанс подловить его без свидетелей. Наоборот, будет держаться исключительно людных мест. А что, если прикончить его у всех на виду? Поделился я внезапно пришедшей идеей. Наскоро описав свой план, я замолк. Что Ло скажет? Пожалуй, может сработать, произнес колдун после недолгих раздумий. Все зависит от того, как себя поведет наш враг. Ладно, детали обсудим чуть позже. Пока этот в архиве, пробежимся по лавкам. Пошли. Через полчаса, закупившись едой, питьем, обувью, новой одеждой и зельями, мы входили в трактир. Общий зал встретил нас пустотой. Лишь два столика в разных углах занимали незнакомые нам пока люди. Ни моих друзей из могучей кучки, ни четверки лохматых здоровяков, ни других пристававших к нам вчера любопытных. Странно, так-то спать уже поздно. Даже время обеда прошло. На вопрос, где все, пойманный служка ответил не сильно помогшим нам. На поле и тут же удрал по своим делам. Пришлось приставать к копошившемуся за стойкой трактирщику. Теперь знаем, что скучающий в безделье народ здесь имеет привычку проводить дни на тренировочном поле, расположенном на противоположном от ворот краю квартала. Почти все заблудшие сейчас там. А еще знаем, что Элов, ушедший еще вчера утром закрывать бурую нору, пока не вернулся. Гахара мы обогнали. Поднялись наверх, перекусили принесенным с собой, переоделись в обновки, обсудили детали задуманного. Если Ханс не запрячется где-нибудь, а продолжит себя вести как ни в чем не бывало, все должно получиться. От трактирщика мы узнали, что ближе к вечеру каждый день зал битком. Посиделки до ночи – традиция. Алов до того, как пришел его черед в нору лезть, тоже на всеобщих пьянках присутствовал. Раз мы видели его у архива, значит вернулся из бездны с победой и сегодня счастливчику обмывать новый дар. Неудивительно, что радость услышавшего новость трактирщика была вполне искренней. Каждый переживший поход в бездну клиент – это не только стабильный доход на существенный срок, но и приличное разовое увеличение выручки. Небось, сам и придумал когда-то традицию – проставляться за дар. Теперь будем надеяться, что Гахар соблюдет ритуал. Весь наш план упирается в присутствие Ханса на вечерней гулянке. Да из чего бы ему там ни быть. Ло считает, что Гахар попытается его, ну а, может, и нас заодно, отравить, а проще всего яд подсыпать как раз в суматохе всеобщей попойки. К тому же странное поведение может навлечь подозрение на убийцу, откажись Ханс от празднований. Ло ему так и так убивать. В общем, ждем. Суета развеселой гулянки как нельзя лучше подходит и нам для задуманного. Отмечающий получение дара Гахар точно не станет на людях свой дар применять. В общем зале, у всех на глазах, Ло застыть не грозит. Подходи хоть вплотную к врагу, тот ронять тебя связкой не будет. Разобрали по косточкам план и отправились вниз. Тут пока что по-прежнему пусто. Алов не приходил. Как считает трактирщик, пошел сразу к девкам. Тут в квартале имеется большой дом услады, что зовется странным словом бордель. Заняли большой стол, сидим ждем. Даже шепотом разговаривать на запретные темы нельзя, потому обсуждаем грабительские цены на зелья. За лечилки, каких тут 3 штуки, как в архе, вдвое больше дерут, чем везде. Зато выбор богатый, и сонная есть, и будилка, и запах сбивающая, и для силы мужской, и трезвилка, что снимает в момент опьянения, и совсем уж ненужная здесь лошадиная прыть, от которой уставший конь снова бодрым становится. Только дурки нет, что и понятно, на земле она тоже под запретом. И вот с улицы, наконец-то, доносятся голоса. Дверь распахивается, и в трактир валит шумной веселой гурьбой возвращающийся с тренировочного поля народ. Здесь и вепрь с друзьями, и лохматые здоровяки Блута, и еще под 2 дюжины мужиков. За столом в один миг стало тесно. «Ну так что там, зачем вас живчики дергали?» — поинтересовался усевшийся рядом Сло вепрь. «Хотели послушать историю наших скитаний», — улыбнулся колдун. «И мы тоже хотим», — рявкнул Блуд. «Давай, герой, рассказывай, как с лоскута на лоскут прямым ходом прорваться смогли. Жратва подождет». «Не герой», — вздохнул Ло, не успевший вернуться в свой полис дурак. «Впрочем, не я отряд вел, командир наш был горцем. Хороший мужик, себя бросить просил, когда понял, что мы всех не дотащим. Мы на крупную стаю древесных волков нарвались. Дар, у кого какой был, спустили почти подчистую. Зелья тоже на раненых все извели. А тут леший, и старый, зараза, 7 покалечил. Носилки мы сладили, и на бабах назад в полис. 3 жилы рвали, каких-то минут не хватило. Уже стены видели. Дальше грустно совсем». Чуть другими словами колдун повторял ту историю, что недавно рассказывал совету бессмертных. Ложь проверенная. Часть правды, часть выдумка. Ло умеет врать складно. Народ, окруживший нас, слушал внимательно. Перебивали нечасто. Больше охи-яхи. Вопросы пошли уже с части, где мы встретили Мишку. Там и я помогал колдуну, благо давеча обкатался и рассказ на друзьях. Но история долгая, так что стол вскоре стал заполняться едой и бутылками. Пошли первые тосты. Тут Ло мастерски их с Сипаном отмазал от выпивки. Мол, вчера перебрали, сегодня в сухую сидим. Со мной пили сиропную сладкую воду. Причем, ту, что была нами же куплена ранее в лавке, я сгонял наверх, притащил. Там бутылочки маленькие. Сдирай крышку и сразу лакай из горла. Ханса все еще нет, но кто знает, вдруг, как-то пробрался на кухню. Рисковать нам нельзя. Но вот, спустя час, когда Ло уже подобрался к финалу истории, в дверях новые лица. С Хансом 2. Неужели, и эти гахары? Тогда все совсем плохо. Гля, кого мы поймали. Хлопнул по плечу Ханса один из его спутников, одаренный о 2 дарах. Закрыл нору. Красавчик. Хорош. Давай к нам. Место Элафу. Брых. Чернявый здоровяк из 4 ранхийцев пихнул задом соседа, освобождая часть лавки между мной и собой. Сюда падай, дядька, — поманил он Ханса. Дайте хоть барахло снести в комнату, — рассмеялся Гахар. Я туда и обратно. Вина к нам на стол, — махнул он слуге. И побольше. Сегодня я угощаю. Фух, не надо мне его тут под носом. И так уже переживалка дрожит. Переодеться урод успел в чистое, видно, наряд запасной прикупил, и вымыться тоже, наверное, у девок в борделе. А вот рюкзак, что с собой в бездну брал, еще на спине. Давай, давай, место ждет, — убил мое облегчение Брых. А, может, оно так и лучше. По плану мне с Гахаром поболтать предстоит так и так, вот только попозже хотел, когда народ посильнее зальется. Вино, да вино, — словно бы прочел мою последнюю мысль 4-й ранхиец, Бавар. От вина вашего запах один, тащи огненки. Чай, не самые благородные рожи за этим столом, чтобы брезговать пойлом покрепче. Народ встретил речь одобрительным хохотом. Хотя, белобрысый бородач не прав. Да, знать, даже из выбравших для проживания трактир, держится особняком, но именно сами амбалы благородством как раз и могли бы похвастаться. Уже знаю, что это 4 сыновья правителя полиса Ронх. У того сыновей пруд пруди, как и жен, и в наследниках никто из бородатых братьев даже близко не ходит, а по крови они все равно все царевичи. Полис странный там, каждый род возглавляет отец, от которого бабы детей и рожают. Сыновья все, на путь, дочери, на выданье. Своих собственных отпрысков заиметь может только лишь тот, кто новый род создать вздумал, а у них это сложно. В общем, матери у бородачей разные, а батя один. Царской кровью не кичатся лишь потому, что не принято это у них. Сын правителя такой же сын полиса, как и прочие не отцы. Нам про это вчера клещ рассказывал. На столе пополнение винных бутылок, и меж ними теперь еще новых прибавилось. За прозрачным стеклом не менее прозрачная огненка. Праздник движется в правильном направлении. Ну а вот и виновник торжеств. Возвратившийся Ханс влез на лавку между мной и Брахом. И еще раз привет, юный друг. Ох и мерзкая рожа, так и пышет довольством. Он сегодня уже победил в своем главном бою. Гад уверен, что Ло уже мертв. А во, знаешь, Китара, удивление бочки понятно. Мир наш меньше, чем кажется. Довелось повстречаться в Зимграде. Замечательный парень, потрепал меня Гахар по плечу. Тесен мир, поднял бокал с вином вепрь. Он и наш друг. За встречу, подмигнул мне убийца. Очень рад, что судьба нас повторно свела. Дружно выпили. Или мне показалось, или Ханс иронично скривился, бросив взгляд на бутылку с сиропной водой, которую я специально поставил на стол от него подальше. Йокас 2 ты в нее что подсыплешь, а ушло так тем более. Колдун сидит наискось от нас, с другой стороны стола, но боюсь я не этого. Как кольнет меня отравитель в бок, обмазанный ядом иглой, как помру я потом через час или два. И пойди докажи потом, что убил меня именно Элов. Тут мы сразу уговорились, что если дойдет до такого, то тут же орем на весь зал, и с поличным урода хватать. Но Ло думает, что скорее в питье яд отправится. Там за руку сложнее поймать, укол всяко почувствуешь. Но все равно жуть, как страшно рядом с гадом сидеть, даже зная, что меня защищает жемчужина. Кто твои друзья, мне расскажешь? Вопрос задан не шепотом, и Брых избавляет меня от необходимости отвечать. Эх, чутко опоздал ты. Мужики с лоскута на лоскут прямым ходом пробились. Дирхан только закончил рассказывать. Потом малый повторит для тебя. Сейчас сам давай про дар и про бездну. Испытание явно простое досталось, пробасил Блуд, сидящий напротив. Больно целенький и не схуднул даже. Гахара отвлекли, и тому пришлось минут 10 описывать свое испытание и ругаться на выпавший дар. Мол, совсем бесполезный. Рассказ, к моей радости, трижды был прерван на тосты. Чем быстрее напьется народ, тем скорее развязка. Запускать представление мне. Жду сигнала от Ло, но и сам по идее пойму, когда время придет. Вы в предземье еще познакомились? Вновь пристал ко мне Ханс, завершив свой рассказ. Народ как раз закончил обсуждать его историю и переметнулся к любимой всеми и, как видно, уже не раз и не два поднимавшейся в этой компании теме. Чей дар лучше? Сейчас каждый будет хвалиться, кому чем похвастаться есть. С вепрем да, мы же с острова одного. Я про новых друзей. С кем в ковчег ты пришел? Что пристал? Хочет выяснить, помогаю я Ло, или просто несведущий спутник. На корабле познакомились. Вместе плыли на землю, вместе в горе служили. Ясно, ухмыльнулся Гахар. Повезло тебе, сильные воины в друзьях. Йок, какой же я дурень. Теперь Ханс считает, что поймал меня на вранье. Он уверен, что колдун уплыл раньше на землю, потому он за ним и рванул из Зимграда. Надо было сказать, что с Дирханом мы здесь познакомились. Хоть на время бы, но отвел от себя подозрения. А тем временем первый рассказчик свой дар нахвалил, и за зоркий глаз гледуна нужно выпить. Рюмки, кружки, бокалы подняты. Если за каждый дар будут пить, дело круто ускорится. А у малого нашего знаете сколько даров? Ох, спасибо клещу. Спас меня от продолжения разговора с Гахаром. Что и парень при даре, удивился рыжебородый ранхиец. При трех заржал клещ. Расскажи, малый, пусть все от зависти лопнут. Тут уже настал мой черед бахвалиться дарами. Про невидимость рассказал. Тут же выпили за меня и способность полезную. Сразу вырос в глазах богатеев, что пока в большинстве здесь своем сами бездари. Дальше начал уже про клинки. Тут Атохов и Ахов аж начал краснеть. Этот дар у меня, всем дарам дар. Кто и вовсе про такие не слышал, а кто знал, только языками прицакивал в зависти. Ну, а третий что? Начинающим заплетаться языком спросил кто-то с дальнего конца лавки, когда все опять дружно выпили за мою удачу. И вот тут я внезапно замялся. Вот ведь йог, расскажу, что я вижу года и отмер, так Ханс сразу поймет, что я с Ло заодно. Впрочем, он и так уже догадался. Нашел взглядом колдуна. Тот кивает, мол, хрен с ним уже, больше можно не притворяться. Ну и ладно, быстрее закончим. Повернулся к Гахару и с наглым прищуром сказал, глядя прямо в глаза сраной нелюди. Человека года вижу вместе с Атмиром. От меня свой возраст не скроешь. Свой истинный возраст. Гля. И смог ведь защиту пробить. На миг маска добряка Элофа, натянутая Гахаром на рожу, исчезла. На меня смотрело чужеродное зло. Взгляд кричал. Значит так, хорошо. Вот теперь он меня точно прикончит. Вернее, попробует. Но наши соседи по столу, само собой, ничего не заметили. Миг, и Алов опять улыбается, как и все, поднимая бокал за меня. «Ты умрешь, вот теперь уже шепот. Ну, попробуй», — шепчу я в ответ. «Глупый, глупый детеныш». И сразу два озарения. Первое, у него нет иглы, как и перстня с шипом, иначе бы я уже укололся случайно. И второе, ломной снова прикрылся. Проверка ценою в жемчужину. «Убьешь меня, и мои друзья разорвут тебя в клочья. Очень глупый детеныш». А колдун говорил, что гахарам чужды эмоции. «У этого они точно есть. Издевается же». «Ну, а ты, Сипан, что, дар имеешь?» — пробасил задающий за столом направление общего разговора блуд. «А как же?» — осклабился Сёпа. «Пришла очередь друга рассказывать о своей способности, но я толком не слушаю. Что-то у меня уже вспотели ладони. Рядом чудище в человечьем обличии, рядом враг, рядом смерть. В любой миг что-то может случиться. Не пора ли уже начинать?» — нашел взглядом Ло и одними глазами спросил. Точно так же тот мне ответил, что рано. «Эх, конь уже отскакал свое», — снова принялся шептать наклонившийся ко мне Ханс. «Все, кто служит конструктору, сдохнут. Думаешь, ты здесь в безопасности? Ло уже проиграл. Он умрет окончательной смертью, а без него вы никто. Люди, мусор, от которого мы очень скоро очистим и ваш убогий мирок. Вы, тупые животные. Показать, как легко заставлять вас служить чужим целям. Вот же тварь. Это он меня запугать вздумал. Поздно. Мне уже и так страшно. Так страшно, что хочется плюнуть в его мерзкую рожу. Это я, получается, едва не лишил мир людей, все миры, сколько их ни наесть, единственного заступника, способного всех нас спасти. Не врал Ло, он — последняя надежда человечества, все сомнения в прошлом. И ведь я называл его бесом. «Ой, как страшно», — прошипел я сквозь зубы с издевкой. «Пой, гахарчик, пой свою песню бессилия. Я таких, как ты, уже пару прикончил. Ты следующий. Все, обратной дороги нет. Поздно, рано, а я начинаю. Сло потом объяснюсь. Но, что это? Моим же оружием, еженьки? Ну ты скажешь тоже», — в голос фыркнул Гахар. «Пусть и много жен, а законная каждая. Разве их мамки шлюхи? Что?» Сидящий рядом Брых был еще недостаточно пьян, чтобы не понять, о ком речь, но при этом достиг той черты, за которой мозги уступают эмоциям. «Алов считает вас сыновьями батрачек, а я говорю ему, что батрачки не шлюхи». И захлопать ресницами, словно невинный младенец. «Что, ублюдок, думал, я растеряюсь? Так я тоже готовился. Он задумал прикончить нас, мы его. Но последнее не могло прийти врагу в голову, так что он не боится. А зря. Я-то голыми руками его убить вряд ли смогу, как он меня может легко. Но у Ло в рукаве есть свой козырь. Случайная смерть в пьяной драке – обычное дело». Эта мысль пришла и к одной, и к другой стороне. «Не будь страшно, так было бы даже забавно. Ты совсем охренел, что ли?» И к кому обращается вскочивший на ноги блуд, не понять. «Ко мне, к Хансу Элофу. Повтори, что сказал». Хватает Гахарабрых за грудки. «Моя мамка шлюха», — ревет рыжий ранхиец по имени Бач. «Я тебе язык вырву, щенок. Это мне. Тут не спутаешь. За своим языком следи, дурень. Никита раскорбил твою мать. Это Ло. Он подкинет дровишек в костер. Если что, Сёпа тоже поможет. Осторожнее со словами. Тут даров ваших нет. Зубы вылетит вмиг. Это уже белобрысый царевич Бугай, который баваром зовется. Убрал руки. Это Гахар. А ты думаешь, мне нужен дар, чтобы выбить из тебя все дерьмо?» Сёпа первым переходит от слов к делу, пока еще не сильно толкая возвышающегося над ним горой бавара. «Мужики, вы чего?» — пытается разнять соседей по столу Бочка. Но бавар, не глядя, отмахивается, попадая ладонью в лицо поднимающегося на ноги Андера. В это время лавка, на которой я сидел пару мгновений назад, отлетает от стола вместе с парой не успевших вскочить мужиков. Ханс резким движением выкручивает руки Брыха, и тот отпускает рубаху Гахара, оторвав пару пуговиц. «А ну все заткнулись!» — ревет вепрь, страшно вытаращив глаза. Поздно, его крика не слышат. Рыжий Бач разъяренным быком бросается к Сёпе, по пути роняя на стол попытавшегося его остановить Чопаря. «Наших бьют!» — клещ взвивается вверх в сумасшедшем прыжке и вцепляется в толстенную шею блута своим маленьким тезкой. Но по мнению пьяного большинства, за четверкой царевичей правда. Оскорбление матери — это причина, что надо. Долговязый Рэм запускает бутылку в полет. Гахар видит ее, уворачивается. Снаряд проносится через весь зал и со звоном и винными брызгами разбивается о дальнюю стену рядом с вовремя пригнувшейся женщиной в дорогом пышном платье. «Чего глазами хлопаешь?» – толкает замершего в ужасе служку спутник барышни. «За стражей! Быстро! Водой их! Водой!» – визжит на своих подчиненных трактирщик. «Перс! Макос! К воротам!» Но, когда еще та стража примчится, стол уже полетел вверх тормашками. Вслед за ним летят сочные плюхи, раздаваемые своим и чужим без разбора. Драка вмиг превращает народ, полминуты назад мирно пивший за здравие друг друга, в ревущий клубок. А ведь здесь не слабаки собрались, у всех доли под потолок. Черепа тут не пробьешь, ни бутылкой, ни кружкой. Люди падают, встают, снова падают. И лишь я, хитрец, расторопно удрал в самый первый момент разгоравшейся драки подальше от Ханса и пока умудряюсь стоять на ногах, вертясь в самой гуще сражения скользким ужом. Мгновение истины. Как только Гахар поймет, что его план провалился, Ло немедленно упадет. Применение связки в такой суматохе заметит не сразу. Но урод хочет прежде прикончить меня. Как Гахару известно теперь, я чересчур много знаю и должен умереть раньше Ло. Тот и так уже труп. Вот он вырывается из захвата Брыха, отправляет того на пол хитрым ударом под дых и, найдя меня взглядом, ныряет вперед головой между вцепившихся друг в друга бача и бочки. Ло от нас далеко. Гахар видит, что тот для него не опасен. Останавливать драку падением бесчувственного тела не время. Успеется. У него на колдуна свои планы. И это роковая ошибка. Тело Хо, оружие само по себе. Но Гахару это неведомо. Оттолкнувшись ногами от одного из разбросанных по просторному залу опорных столбов, Ло стрелой устремляется к потерявшему его из вида врагу. Вот это я понимаю прыжок. Под десяток шагов пролетел за мгновение, сшибка, миг, и Ло на ногах, вскочил, чтобы тут же упасть, связка, нет, колдун умер, и ожил, встает, и тут же кулаком в нос кому-то ближайшему, бьет не сильно, для виду, и тотчас подставляется сам, он уже не великий боец, рядовой участник трактирного пьяного мордобоя, драка вмиг подхватила, бросая туда и сюда, колдуна уже нет, там где он был секунду назад, да и я, засмотревшись, поймал ухом плюху, которая меня отбросила в сторону. Бой кипит, столы, стулья и люди продолжают летать. Кутерьма, суматоха, бардак. Если кто и заметил чудесный прыжок колдуна, то связать его с от чего-то споткнувшимся элфом сразу не смог. А теперь уже поздно. Отчего одаренный, за чей счет тут сегодня гуляли, лежит под лишившимся ножек столом без движений, загадка. Да и до нее ли сейчас, разбираться придется потом. Как и думать, какое оружие оставило узкую дырочку в темени трупа. Ло-1. Ледяная вода, которой дерущихся принялась окатывать трактирная прислуга, остановить разыгравшееся в общем зале побоище не смогла, и схватка, в которой сошлось три без малого десятка бойцов, продолжала греметь бьющейся посудой, трещать разносящейся в щепки мебелью и реветь на все голоса вплоть до самого появления в заведении внушительного отряда городской стражи, да и после какое-то время тоже. Вооруженным увесистыми дубинками блюстителям порядка понадобилось несколько минут, чтобы окончательно утихомирить наиболее буйных, или, может быть, наиболее пьяных заблудших. Удалось это сделать с огромным трудом, и не будь у стражников схожих долей с дебоширами, неизвестно, вообще, получилось бы обойтись в этом деле без пролитой крови. Совет явно отрядил на поддержание порядка в квартале своих лучших бойцов, с подогнанным под потолок троеростом. Впрочем, большая часть драчунов к появлению стражников уже начала и сама успокаиваться, протрезвев и растратив свой пыл. Люто буйствовала лишь четверка ранхийцев и их главные оппоненты из компании Вепря, с чрезмерно разошедшимся Сипаном. Я же после убийства Гахара занимался исключительно тем, что планомерно лишал сознания ударами в нужные точки всех лишних. Причем, бил из-под тишка, так, чтобы цель моей атаки не видела, кто ее свалил с ног, и моя работа в целом была незаметна. Ядро драки специально не трогал, дабы братья Амбалы поддерживали уровень суматохи, но, чем больше народу валяется на полу, тем позже обнаружится труп. Так и вышло. Приводившие в чувство жертв мордобоя стражники добрались до придавленного столешницы Элофа далеко не сразу. Я не зря его спрятал под мебелью. Со стороны оно казалось случайностью, но я намеренно толкнул тело с продырявленным черепом под сложившийся домиком стол, потерявший половину ножек, чтобы лужица крови, которой предстояло появиться рядом с головой трупа, не бросалась в глаза. С обнаружением единственной настоящей жертвы устроенного нами побоища ситуация резко изменилась. визжавший про причиненный ущерб трактирщик мгновенно заткнулся. Продолжавшие переругиваться драчуны принялись божиться в своей непричастности к смерти товарища, которому, как тут же выяснилось, по-настоящему зла никто не желал, в том числе и ранхийцы, внезапно забывшие про нанесенное им оскорбление. Свидетелей убийства ожидаемо не обнаружилось, и стражники принялись за поиски оружия оного. Обыскали все и вся, перевернули и так уже перевернутый вверх дном зал еще дважды. Заставили спуститься назад всех сбежавших наверх еще в самом начале драки постояльцев и тщательно опросили их, как и слуг, и нас, и трактирщика. Дальше обыск переместился с места битвы и принимавших в ней участие людей на служебные помещения, комнаты заблудших и даже окрестности заведения. Вдруг убийца успел выкинуть шило, к примеру, в окно, паре он их не повезло оказаться разбитыми. Искали именно шило, или нечто похожее. Начальник стражи сразу сказал, что подобную рану при крепи покойного даже с силой у потолка нанести иглой невозможно. Тут, либо тонкий и длинный гвоздь молотком забивать, либо что-нибудь с ручкой. Но подобного инструмента не имелось даже на кухне трактира. В заведении не занимались починкой одежды, отдавая при надобности ту мастерам в ателье. Нет свидетелей, нет оружия убийства, нет очевидных мотивов. Не считать же таковым неудачные слова Элофа, запустившие драку. И, что самое важное, нет желающих докопаться до истины. Дело было закрыто вердиктом: случайная смерть. Может, сам напоролся случайно на что-то, может, где-то из лавки, стола, стула торчал гвоздь, потерявшийся потом в бардаке. В общем, тело забрали на вскрытие, а ущерб, причиненный трактиру, разделили между всеми участниками драки, изрядно завысив расходную часть. Плюс, штраф, с каждого по сапфировой марке в казну. Полис потерял ценного клиента, но компенсация, на мой взгляд, перекрыла убыток с запасом. Тем более, что смерть в пьяной драке – это не смерть в бездне. Здесь правила наследования не работают, и все средства погибшего, как и имущество, отходят в пользу полиса. Уж не знаю, писал ли Гахар завещание. Вполне вероятно, что на пороге остался наследник собрат убиенного. Сейчас мне на это плевать. Куда важнее тот факт, что несмотря на шитое толстыми белыми нитками представление, разыгранное Гахаром с мальчишкой, никто из участников драки не заподозрил причину ее начала в фальшивости. Мой враг своим грубым вмешательством испортил нам весь заготовленный план. Мало того, что продуманная до мелочей провокация была заменена корявой импровизацией, которую мальчишке пришлось разыгрывать на ходу, так еще и существенно сдвинулись сроки. Все началось слишком рано. Народ не успел дойти до нужной кондиции. И то, что в итоге все закончилось для нас хорошо, просто невероятная удача. Китар не понимает, что мы прошлись по самой грани провала, но лично я удивлен, что у нас получилось так легко обмануть не самых глупых и не самых пьяных людей. Впрочем, переживать уже поздно, и для расстройства нет поводов. Своего я добился, враг мертв, связка снята, тело Хони потеряно, китар тоже жив. Жаль немного жемчужину, но без этой жертвы было не обойтись. Главное, что теперь мне ничто не мешает воплощению в жизнь моих планов. Единственный побочный эффект от случившегося – разлад в некогда дружной группе возможных кандидатов в мой будущий отряд. Долгий и трудный вчерашний день завершился уже ближе к утру, когда стража, закончив дела, убралась из трактира, и утомленные следственными действиями постояльцы разошлись спать по комнатам. Сегодня же, ближе к полудню спустившись вниз, мы не только обнаружили чудеснейшим образом восстановленный в столь кратчайшие сроки зал, но и, к моему огорчению, выяснили, что никто не спешит жать нам руки, желать здравия, приносить извинения за вчерашнее, предлагать забыть глупую драку и в целом общаться. На попытку с моей стороны примириться был получен ответ: «Пошел вон». Как я понял, ранхийцы, верховодящие в компашке незнати, записали нас в зачинщики драки и уже подговорили народ исключить нас из общего круга общения. Я, Китар и Сипан для заблудших ковчега отныне персоны нон-грата. Простой люд всецело на стороне блута с братьями, благородные же земляне, большинство из которых проживает не в стенах трактира, и до порчи нашей репутации не опустились бы до якшания с придзами. Неприятно, но поправимо со временем. Куда важнее, как сейчас поведут себя вепрь с друзьями. Мы спустились вниз раньше них, обедаем в углу за отдельным столом. И вот лестница являет взглядом повернувшихся на шум могучую кучку. На лицах охотников побоев не видно. Как и все остальные, вывели синяки, шишки, царапины зельями. Вчерашний инцидент ударил по карманам небедствующей местной публики куда слабее, чем по уязвленному самолюбию. Жаться в таких мелочах тут не принято. Куда двинуться прежде? К нам или к занявшей общий стол, установленный заново в центре зала, шумной компании старожилов трактира, возглавляемой четверкой ранхийцев, к последним ближе, но, слава звездам, приветственный взмах китары заставляет охотников смуна повернуть в нашу сторону. Я толстым намеком тут же подтаскиваю соседний стол, сдвигая его с нашим. «Привет, драчуны!» По очереди пожимает нам всем руки вепрь, что следом за ним повторяют и остальные из кучки. «Чего в угол забились, как сраная знать?» Кривится он, бросив взгляд на уединившиеся у противоположной стены зала две пары, что косится на нас в пренебрежении, вздернув носы. «Нас за общим столом нынче больше не жалуют», — надувает губы китар, «будто мы одни виноваты». «Брых, вон», — Алафа первым схватил за грудки. «Вон оно как», — мигом хмурится вепрь. «Затаили обиду?» «Понятно, сейчас исправим». «Готов извиниться?» «За что?» — округляет мальчишка глаза. «Это Алаф все начал, сами пусть извиняются. Как накинулись сразу? Я же, наоборот. Нас-то хоть за дураков не считай. Ты нарочно ранхейцев подначил». Понизивший голос вепрь наклонился к столу. «Вы там с Алафом о чем-то шептались, и, вдруг, он тебя зачем-то подставить решил. Других будешь своей детской рожей обманывать. Не для лишних ушей слова и уж точно не при страже было бы вчера вспоминать, но ежу ясно, что ты ловко навет дурака на него самого перекинул. Хотел, чтобы братья-медведя Алафу рога посшибали. Вместо того, чтобы сгладить, специально разжег. Никто мамок их шлюхами не называл. Вот и всех обманули. Вепрь, хоть и был вчера пьян, а китара в момент раскусил. Если понял, что все представление, то вполне мог заглянуть и дальше. Еще шаг к скользкой теме, и придется частично открыться. Показать мунцам, что от них у нас есть секреты, значит, сильно обидеть их. После того, чем они поделились с нами, держать их в неведении будет форменным оскорблением. Их доверие нельзя потерять. Думаешь, и остальные все поняли? Перехватил слово я. Нет, конечно. Они же не знают китара, фыркнул вепрь негромко. Позже расскажете, на кой ляд вам понадобилось убивать мужика, а пока встали дружно, и за мной, примиряться с соседями. Он все знает, тем лучше. Если сразу не выдал, значит, можно на них положиться и в дальнейшем сохранении тайны, а мириться с соседями. Сомневаюсь, что выйдет, но попробовать стоит. При посредничестве вепря шанс, пусть и маленький, есть. Да уж, лидерство у него отобрать будет сложно. Уже нами командует. Ну, давай попытаемся. Встал я из-за стола, приказав взглядом Сипану с мальчишкой повторить мое действие. Всей компанией из семерых человек мы прошествовали через зал и остановились возле того края большого стола, где сидел не спешащий к нам поворачиваться блуд. «Здорово, мужики!» Понебратски положил руку на плечо ранхейца вепрь. «Славно мы вчера друг другу рожи начистили. Склянку зелья извел. Сгинь!» Не оборачиваясь к нам, скинул руку вепря с плеча здоровяк. «Да брось, медведь!» Невозмутимо продолжил Хайдар. «Мы же извиняться пришли. Малый вон хочет. Тебе вчера мало досталось?» Резко встал здоровяк, заставив, как по команде, подняться и всех остальных за столом. «Хочешь повторить?» «Не», — хохотнул вепрь. «Сато столько тут все в порядок привел. Давай лучше выпьем и забудем вчерашнее. Это я виноват?» Влез китар. «Меня Элов подначил, а я, не подумавши, ляпнул. Неправильные слова подобрал. Простите дурака. Кабы ты дурак был», — сплюнул под ноги блуд. «Доказать? Ничего не докажешь. Но мы-то все знаем. Пошли вон отсюда». «Да, что ты несешь?» — начал вепрь, но ранхиец мгновенно его перебил. «А ты, бородатый», — ткнул пальцем в Хайдара блуд, «что вчера не ту сторону выбрал, что сегодня дерьму руки жмешь. Ты подумай, хорошенько подумай. С мировой все понятно, не вышло. И здесь кто-то нашелся смышленый. Сомневаюсь, что блуд сам во всем разобрался, но факт, они поняли, что драка не сама по себе началась, не случайно, а тут уже домыслить про труп сами звезды велели. Хорошо, что прозрение пришло лишь сегодня. Сейчас уже стражи не станут сдавать. Подозрения, не доказательства, но для себя записали уже нас в убийцы. Убеждать их в обратном бессмысленно, а вот проглотить дерьмо я не вправе. Терять авторитет в глазах кучки нельзя. С вепрем я потом объяснюсь. В предземье я бы тебе бросил вызов, оттесняя вепря, шагнул я вперед. А, как с этим здесь? Поединки в законе, все вчерашние слова, Ерунда, но сегодня ты меня оскорбил уже трезвым. Стражи не надо, крикнул Блуд подозвавшему уже к себе слуг трактирщику. Новой драки не будет. И, повернувшись обратно ко мне, прорычал: на поле, через час, бой до твоей смерти живчики не оценит, но покалечу я тебя с удовольствием. Договорились, хищно оскалился я и, отвернувшись от Блута, махнул своим уходить. Боялся, что вепрь продолжит бесполезные, что уже понятно, попытки помириться с ранхийцами, но Муниц в таких вещах разбирался не хуже меня, а еще он умел заставлять людей себя слушаться. Что-то у меня пропало желание сидеть в одном зале с такой кучей дурней, громко произнес вепрь. Обед на четверых ко мне в комнаты, приказал он подвернувшемуся слуге. Пойдем, мужики. И вепрь двинулся к лестнице, ни капли не сомневаясь, что все мы последуем за ним. Говорить ему, что некоторые еще не доели заказанное, сейчас было бы не к месту. Час, не такой большой срок. Нужно еще успеть объясниться с охотниками, доказавшими делом, что на них вполне можно положиться. Жаль, нет возможности подготовить китара, но мальчишка смекалистый, разберется по ходу, что врать. Этот Олаф, не завали я его, попытался бы прикончить китара, сходу сознался я, едва мы оказались в номере вепря. Он из гильдии предземских убийц. Парень ему хорошо насолил в свое время. Пришлось действовать на упреждение. Вон оно как, нахмурился вепрь. Почему нам не сказали? Пользовать вслепую друзей некрасиво. Не хотел подставлять вас, подхватил ложь мальчишка. Поймали бы нас с Дирханом за руку, так хоть вас бы оно не коснулось. Тут ведь помощь какая? Поучаствовать в драке, и все. Чем меньше людей знает, тем больше оно все на случайность похоже. Алов, так-то его Хансом звали, эту ссору специально затеял. Вы все сами видели, я в ответ уже попытался от себя удар отвести. Ханс, наверняка, под шумок собирался мне шею свернуть. Он умеет. Ну, а как завертелось, вновь забрал слово я. Так я сразу решил, что грех случаем не воспользоваться. Мы еще, когда с этим гадом у архива столкнулись, тот китара сразу принялся своей связкой пугать. Я сначала не понял, но, когда парень все рассказал, в общем, урода нужно было убить, я убил. С рук сошло, и спасибо создателю. Могло хуже все обернуться. А Блуд, да пошел он, доказать, ничего не докажет. Шило я в нужнике утопил, под дерьмом не найдут. Несмотря на меня, вепрь задумчиво теребил свою длинную бороду, спускавшуюся между его ног к ножкам стула, проходя по животу и груди. Ловко, единственным емким словом оценил нашу операцию клещ. Про свои терки с гильдией ты не рассказывал, сдалей обиды в голосе обратился к китару Бочка. Как и когда умудрился с душегубами связываться. Ну, такое себе удовольствие. Это все мой дар, сокрушаясь, вздохнул мальчишка. Про клинки проболтался. В Зимграде уже, когда ждал корабль, не в те уши попало, и мгновенно явились гильдейские, к себе звали. Пацан с таким даром для них, всем находкам находка. Ханс тот был правой рукой Сердолика, который за главного в гильдии. Помню, имя известное, кивнул Чапарь. Сердолик еще при мне возглавлял душегубов в Зимграде. И отказов они не принимают, продолжил китар. Пришлось согласиться для виду. История гадкая, потому и не хотелось рассказывать. Стыдно. Я ведь тогда человека убил по их просьбе. Знать не знаю, кто он. То проверка была, но потом уже важный заказ. Ханс вел дело, на кону много денег стояло, и я сбег. На корабль в последний момент заскочил, и на землю. Кто же знал, что за этот провал Сердолик осерчает на Ханса так сильно, что и тому удирать придется. Далеко не удрал, хмыкнул клещ. Ладно, дело доброе сделано, положил мне на плечо руку вепрь. Замяли. За китарой я бы убил кого хочешь. С Блутом что? Ты уверен, что справишься? Так-то этот медведь самый сильный из них, и тяжелый, и быстрый, и драться умеет. Некрасиво получится, если он тебе морду набьет. Мы теперь одна стая. Твой позор и на нас на всех ляжет. Не хотелось бы тут оборот белой галкой ходить. Ты не знаешь Дирхана? Заржал в голос Сёпа. Бугай ляжет в секунду. Вчера от чего-то не лег, усомнился в моих возможностях вепрь. Вчера в том нужды не было, улыбнулся я. Ну, дай бог, дай бог. Я и сам не уверен, что один на один свалю Блута. Вчетверых они нас вчера знатно тузили. Будем надеяться, поодиночке медведи не так хороши. До сих пор сомневается. И понятно. Вчера я умышленно не показывал своих сил. Подставлялся специально, давал себя бросить и пнуть, чтобы не выделяться. Но сегодня задача другая, я намерен раз и навсегда отбить у соседей по трактиру и кварталу, надеюсь, зрители будут, желание связываться с мунцами, хоть с изначальной четверкой, хоть с троицей новеньких, и лучше, пусть уже воспринимают всех вместе семеркой. Благо, очень надеюсь, что скоро мы ей так станем. Вот сейчас принесшие еду слуги выставят все с подносов на стол, и порадую кучку. Посмотрим, как новость воспримут. Перед демонстрацией своей истинной силы надо пробно забросить удочку. Пусть знают, что я еще и умен. Мужики, начал я, когда слуги покинули комнату, вчера стража поднимала тему наследования. Вы друг друга, поди, в завещании их указали, а кого еще? Хмыкнул успевший набить хлебом рот Бочка. На земле родни не успели нажить, и мы тоже. Если всех троих зверь прикончит, то нажитое нами ковчегу достанется. Это их единственное условие. Ну и половина добытого, что справедливо. Вот, на первого хозяина сходим, завалим его, а там можно будет с советом еще поболтать. Если бессмертные дадут добро, вы, как, с нами, не думали еще? Все четверо перестали жевать еще до заданного мной последним вопроса. На лицах недоумение борется с надеждой. Они сходу поняли, о чем речь, но не могут поверить. «Каких таких хозяев вы собрались валить?» Чужим истончившимся голосом уточнил Клещ. «Китар, ты им что, не рассказывал?» Вылупил я глаза на мальчишку. «Да, когда бы, там драка началась. И потом, ох, йог, хлопнул я себя по лбу. Вы же не знаете до сих пор, мы с живчиками договор заключили». Я наскоро пересказал им произошедшее на совете бессмертных, уточнив, что у нас теперь эксклюзивное право на такую охоту. Решит еще вепрь, что они точно так же смогут ходить на хозяев своим коллективом. Нет, здесь не будет, как с норами, никакой очереди, только я и мои люди. Но для этого вам, хочешь не хочешь, придется признать меня главным. Вот такая ловушка. Что, так можно было? С обидой в голосе выдал риторический вопрос Клещ. Одного подцепил на крючок. Получается, можно, вздохнул Бочка. Я был прав, предложение заинтересовало могучую кучку. Совету невыгодно увеличение отряда охотников, заглянул в суть проблемы Чапарь. Смерть каждого лишает полис клиента, стоящего в очереди, при этом не пополняя казну. Тут, если только переписывать завещание, и только вепрь смог взять себя в руки и вспомнить про логику. «Мы отмер и триады подогнали под край», – пробасил он сердито. «Зачем нам еще семена и бобы? Наоборот, другой в очереди тоже денег хватает. Вот и все. Моя ставка на текущий по жилам истинных охотников азарт провалилась. Разве что, – почесал вепрь бороду, – друзьям помощь малость. На твердь пропуск высокий, вам 300 семян на троих добрать надо». Вепрь задумался, вскинул глаза к потолку, зашептал себе что-то беззвучно под нос, – словно делал в уме непростые подсчеты. «Не, того, что имеем, не хватит», — подвел он итог размышлений. «Так и быть, помогу вам с хозяевами, повожу вас в походы. Когда вызовут, скажешь, принялся меня наставлять вепрь, что мы вчетвером перепишем свои завещания в пользу полиса. На твердь лучше сильным отрядом идти. Решено, вместе с нами пойдете. Берем вас с собой». Волна шумной радости, проявленной людьми вепря и подключившимся к ним китаром, напрочь лишила уместности мои справедливые возражения, которые я хотел изложить. Нас они берут. Это я готов их взять с собой на твердь. Как и я, а не верпрь, поведу всех на хозяина леса. Ладно, сейчас промолчу. Пусть сначала увидит своего будущего предводителя в деле. Демонстрация будет даже эффектнее, чем я изначально планировал. Мне уже мало просто чужих припугнуть. На первое место выходит необходимость впечатлить своих. И я впечатлю. Будь готов, вепрь. Скоро ты сложишь с себя полномочия лидера. Глава вторая. Узрите. Тренировочное поле представляло собой растянувшуюся вдоль окружающий квартал заблудших стены на добрую сотню шагов площадку, разделенную на неравные части невысокой дощатой оградкой. Здесь имелось два тира. Один длинный для стрельбы из лука затупленными стрелами, другой покороче для метания копий с плотными тряпичными наконечниками. Что там мишенями выступали непривычные разрисованные кругами щиты, а различные, побольше, поменьше деревянные чурки, устанавливаемые на верхушке врытых в землю невысоких столбов. Отступай от цели на удобное тебе расстояние и пытайся сбить выбранную фигурку. Удобно. И свой навык не растеряешь, сидя без дела в ковчеге, и убить никого не убьешь, коли возникнет такое желание. Мечи тоже у них деревянные. Под схватки на он их тут выделено специальное место, а еще один, огороженный столбами с часто натянутыми между ними веревками квадрат стороной в 5 сажений, явно предназначен для борьбы и кулачного боя. Возле него нас уже поджидают царевичи. При ранхийцах вся свита из тех мужиков, кто участвовал в драке, но хватает и другого народа. Тут и держащиеся поближе к домам любопытные местные жители, и отряд городской стражи, судя по всему, постоянно дежурящие на тренировочном поле, и нарядно одетые мужчины и женщины, стоящие отдельно, разбившись на небольшие кучки. Последние, заблудшие знать с охраной и слугами. Удивительно, как известие о предстоящем поединке настолько стремительно разнеслось по кварталу. «Гля, сколько зрителей нагнали!» — охнул Клещ. «Небось, блуд трактирным монеты подкинул. Вздумал покрасоваться на людях. Не боится он тебя. Зря!» — хищно осклабился Ло. «Чем больше глаз, тем сильнее позор, и грозит он не нам. Уверенность в себе – хорошо», – пробурчал хмурый вепрь. «Чрезмерная уверенность – плохо. Не переоцени свои силы, дядя. Проиграешь, придется из трактира съезжать. Заклюют. Побьемся об заклад, что Дерхан победит», – предложил, наоборот, довольный, как девка на выданье, Сёпа. «Десяток семян готов ставить. Метла видел, на что способен колдун. Его веселость понятна, а вот я не разделяю чувств друга. Да, Ло, без сомнений накажет великан ранхийца за наглость, но кому оно надо? Превратим не друзей во врагов, вот и все. По мне, лучше перебраться из трактира на съемные комнаты и спокойно заниматься своими делами, чем князьями сидеть в общем зале, ловя на себе полные страха взгляды. Там ведь, кроме страха, и ненависть будет проскальзывать. Блуд едва ли простит победителю в поединке свой позор проигравшего. Что мне твои семена, отмер, не бездонная торба, заполнен уже, на кону и так слишком много стоит. Мы уже подходили к огороженному квадрату, так что вепрь поспешно завершил свою мысль. На твердь даже всемиром идти плохо, там-то всяко подкинут народу в отряд, но мне лучше своих провести сквозь барьер, чем по месту потом добирать неизвестно кого. Тут, в ковчеге, хватает достойных ребят, кем бы можно было усилиться. Продует Дерхан сейчас блуту, и про большую ватагу можно смело забыть. Йокас два, кто потом к нам пойдет. Вот теперь понимаю, отчего вепрь распереживался. У него с колдуном одни цели, хочет здесь себе ватагу собрать из заблудших. Что там на той тверди вообще, раз знающий люд только сильными отрядами на следующий пояс уходит. Хайдар накануне обмолвился, что они про твердь кое-чего разузнали. Скорее бы уже и нам рассказали, а то мы с Ло знаем только лишь то, что известно любому. Городов и поселков там нет, кроме крепости братства на входе. Бабы там не рожают, людей очень мало, и куда-то потребно идти. Ну и то, что оттуда на землю поступают. Душилки, жемчужины и скорее всего обманные кубики, какие позволяют прятать свой возраст с отмером от видящих. Бьетесь, либо до сдачи, либо до потери сознания, либо до невозможности продолжать бой. Начал озвучивать нам правила предстоящего поединка встретивший нас на подходе к площадке местный сторожил, Рэм. Убивать нельзя, остальное можно. С живчиками уже все договорено, стража не будет вмешиваться. Невозможность продолжать бой, это как? Вопросительно прищурился Клещ. Это, когда блуд ему руки-ноги переломает, кивнул на колдуна крючконосый, а тот сдуру сдаваться откажется. Мое имя, Дерхан, пронзил Ло одаренного ледяным взглядом. «Будешь продолжать в том же духе, брошу и тебе вызов». Рэм не стал отвечать, хмыкнул, покачал головой и, отвернувшись от нас, направился к своим. «Раздевайся», — велел колдуну вепрь. «На ринг здесь принято выходить без рубахи, чтобы не портить одежу», — пояснил Бочка. «В отличие от синяков, рванье зельем не выправить». И верно, на дальней от нас стороне обнесенного оградой квадрата, который, как я теперь знал, называется ринг, блуд уже оголился, стянув с себя все выше пояса. Гора волосатого мяса, там сильно за 10 пудов. Огромный ранхиец тяжелее нынешнего Ло вдвое. Причем, проворство гиганту тоже не занимать. Грациозным прыжком перелетел натянутые до высоты моего роста канаты. Незнающие сил колдуна, наверняка, уже отдали в мыслях победу в кулачном бою этой стремительной туши. «Давай, давай, прец, залезай, коли не передумал», — поманил великан лапой Ло. «А, что твои братья?» Отдал мне снятую одежду колдун. Я думал, вчетвером меня вздуть попытаетесь. Шути, шути, скоморох недоделанный, нахмурился блуд. Недолго зубоскалить осталось. Но, в отличие от царевича, я уже понял, что это не шутка. Ло намерен проучить всю четверку ранхийцев. Сейчас он предложит им сражаться по очереди. И ведь Йока с два те откажутся. Не при стольких свидетелях. С тобой одним драться, слишком скучно получится, картинно зевнул колдун. Давай лучше поколочу вас всех разом. Блуд мигом побагровел. Не слушай его, брат, пробасил один из гигантов царевичей, стоящих в окружении товарищей по другую сторону ринга от нас. Паяц просто пытается тебя разозлить. Залезай давай, трус, рявкнул Блуд. Ты мне вызов бросал, вот со мной и дерись. Перепалка подбавила жара. Обступившие место предстоящего боя зрители довольно шумят в предвкушении зрелища. Эй, бавар, брыхай, как там тебя? Да, ты, рыжий, издевательски помахал колдун тройки братьев ранхийцев. Вы мне тоже сегодня грубили. Молчали, но в мыслях-то, ох и звучали словечки. Бросаю и вам тоже вызов. Как, примите? Ну и наглый ты, дядя, пробурчал себе в бороду вепрь. Ну, зачем подставляешь? Не хватит же сил. Боб глотать, даже думать не смей. Не во время поединка. Позор это. Но его речь потонула в гневных выкриках братьев царевичей. Что те трое ревут, что Блуд с ринга орет. Слов там много, да смысл единый, вызов Ло принимается. Тебе зелий не хватит. После Блуда я следующий. Завтра в это же время. А я послезавтра. А я, а мне, вы же мне ничего не оставите. В ковчеге нет столько зелий. И хохот. Смеются не только постояльцы трактира. Зрители живчики тоже давят смешки. Даже стражники снисходительно кривятся, как улыбки на лица натянуло и знать. Все восприняли вызов колдуна, как верх наглости. Мол, дурак сам себя подставляет. И ведь это они еще не понимают, к чему Ло ведет. Зачем все затягивать? Фыркнул колдун. Не досуг мне с вами долго возиться. Давай так, Блуд, побеждаю тебя. Твои братья выходят втроем тут же следом и мстят мне. Четверых бы побил вас всех разом, но раз ты противишься, пусть хоть так развлечем уважаемых зрителей. Сказав это, Ло по очереди отвесил поклоны группкам, разбившейся по компаниям знати и стражникам. Горожане, число коих продолжало стремительно увеличиваться, держались поодаль. Вот теперь я все понял. Ло задумал не просто побить покативших на нас бочку царевичей. Ему нужно себя показать всему здешнему люду во всей своей колдунской красе. Обычных, даже нескольких поединков здесь мало. Народ должен увидеть в нем великого воина, за которым пойти сам Создатель велел. Повинуясь порыву, я забросил одежду колдуна на плечо и, вскинув вверх руки, призывно замахал ими, требуя поддержать смельчака. К моей радости, жители квартала откликнулись. Горожане, выступающие здесь беспристрастными зрителями, зашумели. Мгновением позже к одобрительным возгласам живчиков добавились и азартные. «А давай, развлеките нас, соглашайся, от знати и стражников, Блуду некуда деваться, да ради единого», — фыркнул великан. «Победишь меня, хоть на стену кидайся, один йог не судьба тебе выиграть, лезь на ринг давай, сраный болтун, вы согласны?» Ткнул пальцем на вытянутой руке колдун в младших братьев ранхийца. «Тебе у порогов торговый день люд смешить, шут гороховый», — пробасил в ответ брых. «Лезь на ринг, все свидетели», — прокричал колдун весело, обведя взглядом публику, это было однозначное «да». «Начинаем». Ило взвился в воздух, перелетев одним прыжком через борт из канатов. Причем, кувыркнувшись в полете через голову, зрителям фокус понравился. Народ зашумел, захлопал в ладоши. По выкрикам ясно, что большая часть публики, две минуты назад поддерживающая Блуда, переметнулась на сторону хитрого колдуна, превратившего поединок в настоящее представление, еще до его начала. «Ну иди сюда, кузнечик!» — проревел Блуд и, играя раздутыми мышцами на могучем торсе, двинулся на колдуна. Отобранное ухо тела тоже смотрелось неплохо. Поджарое, крепкое, равномерно покрытое мускулами, тоже бугрится где нужно, блестя смуглой кожей. «Приношу свои извинения почтенной публике», — развел руки колдун. «Это будет быстро и скучно. Обещаю развлечь вас в следующем поединке. И лишь мы все познаем, что это не шутка. Особенно я. Другу еще только предстоит услышать про узлы, силовой каркас, защитные чешуйки и прочее. У ранхийца нет шансов, но Блуду про это неведомо, и он с ревом бросается на обнаглевшего предза. Пуды мяса, костей и волос налетают на, казалось бы, худощавого Ло. Колдун ждет до последнего, с улыбкой стоит, не поднимая рук. Но вот нужный миг, стремительное, едва уловимое глазом движение, и сраженный молниеносным ударом в лоб великан, падает огромным мешком под ноги победителю. Все, народ дружно охает, и лишь через пару секунд повисшая над округой тишина разрушается голосом Ло. «Не бойтесь, он жив». И тут же очнувшиеся братья поверженного бросаются к Блуту. Ло отходит в сторонку, не мешая тем приводить великанов в чувство. 3 секунды, и гигант, удивленно моргая, поднимается на ноги под свист и улюлюканье пришедших в себя зрителей. «Нечестно», — трясет лохматой головой Блуд. «Он меня камнем ударил. Вы видели-видели». На лбу великана на глазах наливается кровью огромная шишка. В нескольких местах кожа лопнула, и красные струйки сбегают по щекам в бороду. «Какой еще камень?» — поднимает вверх руки с открытыми ладонями Ло. «Это был мой кулак. Хорош», — почтительно качает головой вепрь. «Вот это Блуд обосрался», — присвистывает клещ. «Давай еще раз», — вырывается из рук пытающихся его остановить братья франхиец. «Это было нечестно. Повтори», — раздается в толпе. «Урони его еще раз», — вторит первому подстрекателю кто-то. «Еще, мало, хотим еще», — хохочет мужчина в расшитом золотой нитью камзоле. «Свой поединок ты уже проиграл», — останавливает Ло Блута жестом руки. «Но, раз все еще хочешь намять мне бока, можешь присоединиться к братишкам. Впятером в этом тесном квадратике оно выйдет еще веселее. Соглашайся, летит из толпы. Потешь нас, силач. Ты за это поплатишься», — сквозь зубы рычит великан. «Зелье мне». Блуд хватает протянутую баваром лечилку и выливает содержимое пузырька себе на ладонь. Тут же втирает все в лоб. Миг, и шишка исчезла, словно ее и не было. «Ну что, братья?» — поворачивается гигант к остальным царевичам. «Покажем наглецу силу Ронха, тебе конец, зубоскал». Одним движением срывает с себя рубаху Брых. Бавар с Бачем тоже оголяют могучие торсы. Решение принято. Стыдно, не стыдно, а братья-царевичи выйдут сейчас вчетвером против Ло. Не завидую им. Побои — то ерунда, а вот проиграть в поединке при таком преимуществе — это уже настоящий позор. Тут похлеще, чем с упавшим после единственного удара Блутом получится. Жестокий колдун принес честь ранхийцев в жертву взлету к небесам своего авторитета. После такой победы народ стопудово проникнется уважением к великому воину. Маловат, конечно, загончик, — обвел Ло взглядом ринг, — но тем веселее получится. «Я готов, бей его», — взревел Блут и первым двинулся на спокойно стоящего у углового столба колдуна. В этот раз не бросается сходу, осторожно подкрадывается, выставив перед собой руки с пудовыми кулаками. Братья рядом. Ранхийцы надвигаются на Ло изогнутой стеной, зажимая противника в угол. Еще пара шагов, и навалится на колдуна всей толпой.